Не думаю, чтобы, слушая увертюру, кто-нибудь мог заснуть, даже если не спал накануне всю ночь. И тем не менее я начинаю волноваться. Вот уже 3 недели, как опера почти готова, однако я не могу продвинуться ни на шаг, потому что дальнейшая судьба зависит от текста. А Стефани, хотя и обещал внести требуемые мною изменения, но говорит, что очень занят сейчас другими делами, и потому работает над нашим либретто медленнее, чем мне хотелось бы. Я вполне согласен с вашими критическими замечаниями по поводу либретто, но самый образ Осмина задуман неплохо. И для меня не секрет, что стихи могли бы быть лучше. Но, к счастью, большинство стихов подходит к моим музыкальным замыслам, так что общее впечатление должно быть благоприятным. Думаю, теперь Стефани стало ясно. Поэзия в опере всегда должна быть послушной слугой музыки. Поэтому-то итальянские комические оперы и пользуются неизменным успехом, несмотря на их убогие либретто. Музыка в них превосходна, а все остальное имеет второстепенное значение. Как же должна выиграть опера при хорошо поставленном сюжете, где слова будут точно соответствовать музыке, а не служить на потребу убогой рифме? В опере это только помеха. Пусть либреттисты, пишущие рифмованными стихами, убираются ко всем чертям. Тем не менее, я был бы счастлив объединиться с настоящим поэтом, таким, который понимал бы законы нашего музыкального театра. Я прекрасно знаю, какие слова больше подходят моей музыке. Но поскольку мы живем не в идеальном мире, приходится довольствоваться тем, что есть. Я счастлив, что вы чувствуете себя лучше и что вам понравилась та часть моей партитуры, которую я вам послал. Ваш всегда любящий и покорный сын Вольфганг Амадей Моцарт. Издатель Артария принял у Вольфганга 6 сонат. Но попросил его сделать некоторые изменения в местах излишне оригинальных, как он выразился. Кому бы он хотел их посвятить, спросили его, такого уж обычай, от этого зависит судьба произведения. Но Вольфганг уклонился, решил отложить до декабря, когда сонаты будут опубликованы. В то время как он работал над оперой и сонатами, появился еще один заказ на серенаду. От него Вольфганг отказаться не мог. Заказчица госпожа Тереза была невесткой придворного художника Иосифа Хикеля, а Хикель желал, чтобы серенаду исполнили для его друга фон Штрака, камергера двора Иосифа II. Поскольку оба эти лица пользовались расположением императора, для Вольфганга появилась еще одна возможность привлечь к себе внимание его величества. Несмотря на нехватку времени, он сочинял серенаду с большой тщательностью. Он написал ее в ми-бемоль-мажоре и оркестровал для 2 кларнетов, 2 валторн и 2 фаготов. Музыка такого рода, легкая, веселая, считалась развлекательной и предназначалась для исполнения и в домах, и на открытом воздухе, в парке во время гуляния и в салонах. Поэтому он сочинил для всех инструментов живые изящные мелодии и заставил их вести между собой оживленный разговор. И поскольку исполнять серенаду предстояло его друзьям, Вольфганг писал так, что играть ее доставляло не меньшее удовольствие, чем слушать. Серенада была исполнена в день именин госпожи Терезы, в присутствии именинницы фон Штрака и Иосифа Хикеля, а 2 недели спустя в день именин самого Вольфганга, когда он поздно вечером заканчивал арию для Фишера. Музыканты, уже исполнявшие раньше эту серенаду, сыграли ее во дворе под его окнами. Хотя Вольфганг писал серенаду для другой цели, такому проявлению дружбы противостоять он не мог. Тронутый до глубины души, он пригласил всех музыкантов в таверну на Кольмаркт. Угощение стоило ему больше денег, чем он получил за серенаду. Музыканты давно разошлись, а Вольфганг лежал в постели, наблюдая, как за окнами начинает светать. В ушах у него все звучала музыка, переполняя его душу счастьем. Неужели судьба не улыбнется ему в Вене? Теперь это казалось невероятным. Однако после исполнения серенады, написанной для Иосифа Хикеля и фон Штрака, приглашение от императора так и не последовало, и Вольфганг немало огорчился. Он не получил ни единого крейцера за похищение из Сираля, и за сонаты.